Злые языки поговаривали, что причиной лютой ненависти сестры к брату было его равнодушие к раскосым зеленым глазищам Ианки и облаку темных кудрей, обрамляющих непомерной красоты лицо. Сын Астена как мог сторонился красавицы сестры, которую никак не мог признать таковой. Его не осуждали. Большинство лебедей сходилось на том, что девы прекраснее Аутандиэли Тарра еще не рождала, но упаси великий лебедь вести ее в собственный дом. На этот раз встречи с матерью и сестрой было не избежать. Но Роман изо всех сил старался оттянуть это удовольствие. Он собирался посетить дом на Ниэле вечером и в обществе отца. Но его опередили, и Анки застала Либера врасплох. Возможно, он и в самом деле поздоровался чрезмерно сдержанно, и сестра не преминула ему на это указать. Вы, брат, посещая смертных, в полной мере переняли их скверные манеры. Допустим. Роман старался говорить вежливо. Но если это так, вам следует избегать моего общества. Меня не переделаешь. Зачем испытывать вашу изысканность? Тем не менее, вы мой брат и мой долг. Мы ничего не должны друг другу, Анки, и мы никогда не были близки. Ты пришла, потому что хочешь что-то спросить. Спрашивай, лгать не буду. Хорошо. Красавица тронула смоляной локон, и Роман невольно сравнил ее с женщинами, оставшимися в Гелане. Совершенной красоте Ианки не хватало безыскусной нежности Мариты, огненного задора Ланки, таинственности и гордости Лупы. Даже тихая покорность Дерики казалась привлекательной рядом с неистовой уверенностью в собственном превосходстве. Внезапно Роман понял, что не только не любит сестру, но и опасается. Рамиэр звездный дым, Ианки требовательно повысила голос. «Скажите мне, не видели ли вы во время своих странствий приметы, которые предвещали бы конец этому миру? Я видел признаки того, что нас ждут серьезные испытания. Будет ли конец света, зависит от многого, в том числе от того, что станет делать каждый из нас». «Каждый из нас?» Красавица недоуменно подняла бровь. «Кого вы имеете в виду? Рожденных в свете или смертных?» «Я имею в виду всех, кто живет в Тарре. Нам нет дела до всех. Мы светорожденные. Нас никто не звал сюда, сестра. Но раз мы сюда пришли, мы принадлежим этому миру». «Вы заблуждаетесь. Превосходство, звучащего в ее голосе, хватило бы на нескольких королев. Мы не принадлежим Тарре. Мы должны покинуть ее и воссоединиться в свете с нашими родичами и нашими повелителями». «Любопытно». Роман уже не скрывал своего раздражения. «Как мы сможем это проделать? И вообще, сколько и кому и что я должен? Предоставь решать мне самому. Эльфы созданы Творцом и светозарными детьми его. Они не имеют отношения к различным грязным тварям, которых Творец сметет с лица земли за их мерзость». «Подожди-ка, дорогая, с чего это ты решила, что ты лучше людей или, скажем, трясинников? От того, что рождена бессмертной? Прости, вечная жизнь, доставшаяся тебе даром, отнюдь не делает тебя лучше бабочки, живущей один день. Ты красива, не спорю, но есть и красивее тебя, и умнее. Кто дал тебе право судить о тех, кого ты не знаешь?» «Я давно подозревала, что вы с отцом предатели. Из-за таких, как вы, мы опоздали на зов и остались здесь». Ианки уже не выбирала выражений. Впрочем, гнев ей даже шел, придавая ее совершенным чертам особенную яркость. «Называй меня как хочешь, но не вздумай, ты слышишь?» Роман неожиданно для самого себя схватил сестру за плечи и несколько раз стряхнул. «Повторяю, не вздумай мешать мне. Я люблю Тарру, и я буду ее защищать, если понадобится, и от тебя тоже».